фактически не было, о чем ниже. Президентом же становится персонаж, за которым интересно следить, на которого хочется смотреть, который способен подарить избирателю увлекательное повествование. Поэтому двумя главными деятелями в Украине стали главнокомандующий ВС Виталий Залужный и глава президентской администрации Андрей Ермак, а двумя лицами украинской политики – профессиональный актер и шоумен Зеленский и профессиональный пиарщик Арестович. У него много других профессий, но наиболее востребованной оказалось это. Не случайно его именем назвали «спа-салон», где профессионально снимают стресс. Его это ничуть не обидело, напротив, польстило. Я убежден, что мировая политика пойдет именно по этому пути. Президентами будут становиться талантливые артисты или увлекательные рассказчики, а осуществлять политику – управленцы. Нация должна заботиться не о прагматике, не о том, чтобы по Пушкину оспаривать налоги, но о том, чтобы жить было интересно. Зеленский обозначил блестящие перспективы творческой интеллигенции на политическом поприще. Именно из этой среды будут рекрутироваться наиболее успешные лидеры 21 века. Глава 16. Зеленский как украинец. А теперь ответим на принципиальный вопрос. Можно ли назвать Зеленского лидером нации? Этот вопрос ставил в тупик большинство моих украинских собеседников, и это значит, что он попадает в нерв, потому что Зеленский лидер нового типа, не тот, который ведет куда-то нацию, а тот, кто воплощает главные ее черты. Это не значит, что лидер в назначении ведущий окончательно стал анахронизмом. Нет, и не скоро станет. Но Украина не та страна, которую можно куда-то вести. Возможно, в каком-то смысле это и минус. Ее трудно объединить в мирное время, трудно добиться консенсуса даже по базовым ценностям. И вообще, Россия дала ей уникальную возможность сплотиться именно в ненависти, чтобы не уверял новейший учебник истории, Украина никогда антироссийской не была, даже после Майдана 2014 года. Но тотально антироссийской она стала. И именно благодаря Владимиру Путину, который добивается противоположных целей, за что бы ни взялся. Он желал видеть Россию самой влиятельной силой в мире и превратил ее в страну-изгоя. Желал победить Чечню и подчинил ей Россию. Желал видеть Украину тотально зависимой и сделал настолько независимой от всего российского, какой не мечтал и Бандера, большой, прямо скажем, нелюбитель северного соседа. Украина, какой мы знаем ее с 1991 года, гордится именно не авторитарностью, майданно-вечевым сетевым способом управления, коррупция является одной из форм этого народного самоуправления. Зеленский не ведет страну к победе. Он соответствует ее стремлению не покориться, служит выражением и символом этого стремления. Особенность короля-наратора вообще не в том, что он формулирует стратегию и намечает пути. Его главная роль – служить для всего мира воплощением тех качеств страны, которые сегодня востребованы. Вопрос о том, каковы эти черты в случае Зеленского, позволяет ответить на вопрос о том, что такое вообще Украина. Зеленский очень вовремя создал для всего мира образ современного украинца и ничем пока его не скомпрометировал. А поскольку именно Украина сегодня духовный лидер славянства, эти черты для мировой истории весьма важны. Их много, и каждый выделит свои, но я бы предпочел сосредоточиться на пяти. 1. Главным качеством Зеленского Арестович назвал упертость, и эта черта, упоминаемая во множестве украинских анекдотов, ему действительно присуща. Зеленский крайне самолюбив и всегда был исключительно успешен, а потому ему проще исчезнуть, чем отступить, проще умереть, чем проиграть. Это самолюбие не столько актерская, сколько продюсерская черта. Актеру как раз положена гибкая психика, а у Зеленского она в последние годы скорее жесткая, ригидная. В нем есть фантастическое упорство провинциала, завоевывающего столицу, и гордость лидера страны, которой в геополитических раскладах отводились вторые роли. Сегодня об Украине говорят в мире больше, чем об Америке и Китае, потому что от нее в конечном итоге зависит, выжить миру или погибнуть. Некоторые этого не признают, но это, прямо скажем, не от большого ума. 2. Самоирония. При всем пафосе, неизбежном для экзистенциальной ситуации, Украина отлично умеет видеть себя со стороны, сознавать свои упущения и пороки. Никто не издевался над национальными комплексами и самообольщениями упорней, чем «Квартал». Никто не разоблачал украинские глупости ярче, чем Зеленский. Вынужденный постоянно подогревать уверенность в победе, он никогда не встает на катурны. Он по-прежнему готов иронизировать над собой и своим окружением, хотя ситуация явно не располагает к веселью. Юмор его стал черным, из него ушла жизнерадостность, но Зеленский по-прежнему видит не только трагедию войны, но и ее абсурд. Вероятно, это один из источников его душевного здоровья. 3. Артистизм. Украина обладает богатейшим фольклором, в Украине ничто не делается без песни, что опять-таки стало темой бесчисленных анекдотов. Герой этого фольклора почти всегда артист, балагур, сказочник, и если в России в застолье чаще всего пели либо песни из советского кино, либо блатной шансон, в Украине народные песни от лирических до неприличных оставались живым элементом любого застолья. Украинский характер предполагает артистическое переосмысление любой ситуации, и это отчасти связано с другой национальной чертой – понтами. Я не знаю, как это перевести на иностранные языки. Такого слова нигде больше нет. Самопрезентация? Но это далеко не так выразительно. Напыщенность? Это верно, но чересчур негативно. Наверное, это своего рода эстетизация жизни, априори предполагающая самолюбование. Но при такой самоиронии форс дороже денег, а победа уж точно важнее жизни. 4. Независимость. Любовь к воле – самая устойчивая черта в самохарактеристике украинцев. Зеленский не терпит, когда им руководят. Он все больше становится собственным режиссером, собственным продюсером и собственным советником по имиджу. Не по экономике и не по военным вопросам, что важно. В высшей степени самокритичный, к чужой критике Зеленский с детства не особенно терпим. И вопреки советской традиции саморугания и самоугнетения, я склонен это ценить. Замечательно формулировал Маяковский в одном письме к любимой. «Я что угодно с удовольствием сделаю по доброй воле, хоть руку сожгу, а по принуждению даже несение какой-нибудь покупки самая маленькая цепочка вызывает у меня чувство тошноты». Украина может сама с собой делать что угодно, терпеть по собственной прихоти и голод, и смертельную опасность, но малейший дискомфорт по чужой воле тяжело оскорбляет любого украинца, особенно сейчас, когда сначала Майдан, потом Крым и Донбасс, а потом война, обострили эту независимость до нетерпимости. И нетерпимость, правда сказать, куда лучше, чем всетерпимость. 5. Быстроумие. Украинцы импровизационны, не любят тугодумов, легки на подъем, о них никак не скажешь, что они долго запрягают, но быстро ездят. Думаю, что тугодумие как-то связано с расчетливостью, прижимистостью, черта, которую приписывают украинцам особенно часто. «Що ви їсти, пане? Сало, та ви цього не будете? Чому ж не буду? Та тому, що я вам не дам». Как раз в украинцах я часто встречал несколько даже избыточную легкость при расставании с деньгами, понимание их иррациональной природы. Они приходят не к тому, кто экономен и бережлив, а к тому, кого они любят. Опять-таки фольклор тут особенно откровенен. «Гроші не голова, справа наживна. Гроші немає перед прибутком, зайвий гріш перед загибелью. Пошкодував алтин, втратив полтину». Можно набрать и контрпримеры о том, что Бог любит веру, а деньги – счет. Но преобладает именно легкое, почти пренебрежительное отношение к собственности. Опять-таки, потому что понты дороже. И можно понять отношение украинцев к жизни в долг, их пресловутую неблагодарность, когда речь заходит о западной финансовой и оружейной помощи. «З ким знатися не хочешь, тому дай гроші в борг». Зеленский всю жизнь старался не одалживаться. Лейтмотив того, что пишут в последний год Баумейстер, говорит Арестович, повторяют многие украинские блогеры. Зависимость от Европы позорна. Надо как можно скорее преодолеть ее, хотя, положа руку на сердце, каким образом Украина, чья экономика катастрофически подорвана войной, могла бы сохранить независимость. Тут можно только выбирать, как именно зависеть. Брать в долг боеприпасы или бежать на европейскую территорию. Тут Зеленский сделал идеальный выбор. И, разумеется, Зеленский себе на уме. Он ни с кем не откровенничает. Об этом рассказывают и друзья, принимающие эту его черту, и коллеги по студии, и политики. Скажу больше. Он скорее будет откровенен в публичном выступлении, это уж актерское, чем в разговоре один на один. Может быть, в этой несклонности к исповедям есть особого рода душевное целомудрие, естественное в актере. Он и так слишком публичен и потому требует оставить в неприкосновенности его внутренний мир. Зеленскому случается быть откровенным в телеобращениях, и он далеко не всегда дозирует свои эмоции, разговаривая с нацией. Но в интервью один на один, и тем более в дружеском общении, он говорит ровно столько, сколько хочет сказать, а душевной распущенности не переносит совершенно. И, как знают все, он не переносит крика. Крик причиняет ему боль чисто физическую. Как вспоминает постановщик «Слуги народа» Кирющенко, когда во время «Аврала» он срывался на площадке, чуть не угрожая побоями опоздавшему актеру, Зеленский буквально повисал на нем, требуя успокоиться. Да, он не любит, когда размахивает руками. Говорит, война его изменила, и это еще одно доказательство того, что война может улучшить только рейтинг президента. Но, кажется, Зеленский охотно отдал бы жизнь, чтобы этой войны и этого рейтинга в его биографии не было. Яндекс, как известно, русский, и более того, давно и окончательно путинский, что вполне очевидно из подбора триумфальных новостей. Google американский, с перспективой скорого запрета в России. В Яндексе вам первым делом сообщат, что украинцы по природе свои предатели, жадины и националисты. А в Гугле, что в украинском характере доминирует самостоятельность, ирония и предприимчивость. Зеленский, строго говоря, этнический еврей, чьи еврейские корни прослеживаются до пятого поколения, но мы говорим сейчас не об этнической идентичности. Президент Украины в некотором смысле лицо нации. И в этом смысле символичнее всего, что Зеленский не украинец. Рискнем сказать, что украинцы сегодня сборная мира, примерно в том же смысле, в каком ею были испанцы в 1936-38 во время первой вооруженной схватки с фашизмом. На стороне Украины воюют, на фронтах, в дипломатии, в идеологии, все, кому не нравится новая инкарнация фашизма в исполнении России, и почетным гражданином Одессы становится этнический англичанин Борис Джонсон, а добровольцами в Украину едут солдаты всей Европы, не говоря о международной журналистской сборной, освещающей во всех деталях жизнь и борьбу Украины. В этом смысле украинцы – формирующаяся нация, которая пока охотно включает всех, кто докажет Украине свою дружественность и полезность. Сегодня эта страна под ударом, а завтра она – идеальное место вложения денег, экономика, которую восстанавливают в буквальном смысле всем миром. Смею надеяться, что и для русских будет предусмотрена такая форма реабилитации, одновременно социальной и психологической, как работа на восстановлении украинских предприятий. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться этим видео, комментировать. И совсем уж хорошо, если вы отправите донат. Помните, что канал существует только благодаря вашей поддержке. Глава 17. Периодическая система. Прежде чем говорить о Зеленском как о несистемном политике, нужно понять, каковы системные, то есть наметить приблизительную типологию украинских политиков образца 10-х годов. Всего этих разрядов на сегодня 6. Зеленский пока в единственном числе составляет 7-й, хотя постепенно и эта графа таблицы заполняется. Первый – исчезающий тип украинских политиков – мастодонт, восходящий к советским временам, сделавший советскую карьеру и пытающийся применить ее навыки в постсоветское время. Такому человеку за 60, иногда его деятельность была связана с обороной или спецслужбами, иногда с производством. Таковы Леонид Кучма, второй президент Украины, гендиректор Южмаша, Николай Азаров, министр финансов при Кучме, премьер при Януковиче, геолог, директор Украинского геологического института, Борис Тарасюк, советский дипломат, впоследствии министр иностранных дел Украины, Второй тип – олигарх, то есть, как правило, человек, сформированный советской эпохой, но воспользовавшийся постсоветскими шансами для обзаведения капиталом. Как сформулировал самый популярный постсоветский писатель России Виктор Пелевин, в постсоветских условиях первоначальное накопление является также окончательным, то есть в силу чрезвычайной краткости периода реформы смуты, в силу эфемерности окна возможностей, которое захлопывается уже года через два, каждый остается с тем, что успел схватить. Украинские олигархи состоят друг с другом в чрезвычайно интересных отношениях. Не подумайте плохого. Они часто конкурируют, борются, случается, что и покушаются друг на друга, но в силу общего комсомольского прошлого и профессиональной солидарности, обычной для пиратов или солдат удачи, эти «люди Флинта» своеобразно уважают и поддерживают друг друга. Украинские олигархи могут сколько угодно соревноваться на выборах, но в период деолигархизации оказываются в одном строю. Все они поддерживали Зеленского, скорее морально, чем финансово, и надеялись на него. Все объективно оказались его противниками в 2022 году, еще не осознали этого и в перспективе могут попытаться его сместить, но время работает против них. Все их биографии сходны, а манеры различны, но это различия сугубо косметические. К этому отряду принадлежит Юлия Тимошенко, одна из самых успешных бизнес-вумен Украины, премьер при Ющенко, лидер партии «Батькивщина», Игорь Коломойский, комсомольский активист, впоследствии кооператор, Геннадий Корбан, брокер-инвестор, Сергей Тегибко, комсомольский активист, банкир, впоследствии вице-премьер и министр экономики, Петр Порошенко, создатель главного кондитерского предприятия Украины «Рошен», пятый президент страны. Третий тип – политический лидер, партийный вождь, профессиональный политик. Этот тип формировался в нулевые, но довольно быстро себя скомпрометировал. К этому типу принадлежал Виктор Ющенко, который, впрочем, лидерскими качествами не обладал и после победы первого Майдана 2004 быстро растратил популярность. Четвертый тип – националист. Разумеется, украинский национализм с началом войны обрел второе дыхание. Но на довоенных выборах он стабильно показывал невысокие результаты. Трудно сказать, с чем это связано. То ли с инстинктивным страхом перед национал-радикалами, страхом, в основе которого лежат советские интернационалистические мантры, то ли с тем, что националисты слишком многое строят на негативной повестке, то есть на запретах, отказах, сносе памятников, переименовании улиц и прочих разрывах с советской идентичностью. Любой национализм хорош в войне против русских, но в основе своей он провинциален и для контактов с Европой или Америкой скорее вреден. Несомненная заслуга националистов – их боевое участие в Майдане 2014 года, высокая самоорганизация, заслуги в обороне, достаточно вспомнить батальон «Азов», состоящий именно из идейных националистов и вырастивший десятки героев. Но строительство Украины как национального государства – идея не столько малопривлекательная, сколько неосуществимая. В Украине это твердо понимают все. Национально ориентированный политик может собрать митинг, но едва ли способен претендовать на большую парламентскую фракцию, не говоря о президентском посте. Пятый – региональные лидеры. Этап регионального руководства почти неизбежен на пути в верховную власть. Не обязательно президентскую, как минимум министерскую. В Украине президентская власть не абсолютна, а в мирное время скорее номинальна. И это не потому, что велика роль парламента, она как раз скорее развлекательна и для парламентариев, и для избирателей. Украина – страна реального самоуправления, страна мэров, которым даны весьма широкие полномочия. Должность эта опасная. Прямо сейчас, когда я это пишу, арестован мэр Одессы Труханов по подозрению во взяточничестве. И городской военком тоже брал взятки за отсрочки от призыва. В России по этому поводу громко злорадствуют. Мэр Киева Виталий Кличко известен оппозиционностью по отношению к Зеленскому, и это никак не влияет на его статус. Большинство украинских мэров – местные хозяйственники с опытом работы в горсоветах. Их средний возраст – 45. Средний возраст в Кабмине – 39. Шестая категория – военные. Их настоящее влияние впереди. Но уже сейчас ясно, что многие из них в 2024 году выдвинутся в первые ряды. Вопрос, что в них окажется сильнее, инициатива или лояльность? Ясно, что для военного преданность нынешней власти входит в набор профессиональных добродетелей. Идеально избираемым кандидатом, рискнем предположить, как в свое время генерал Лебедь, не решившийся выпрямиться в полный рост, станет обаятельный и успешный военный, поссорившийся со своим начальством и заявивший ему альтернативу. Эту опасность отлично видел Сталин, почему и предпочел задвинуть Жукова в опалу. Жуков – сомнительная альтернатива Сталину, но в народном мнении он выглядел именно так и не исключал в тайных мечтах подобного варианта. Впоследствии он стал мешать и Хрущеву, которого фактически спас при попытке сталинистского переворота в 1957 году. Пока украинские военные в политику не играют, у них другие заботы. Но шансы Залужного, если ему разонравится военная карьера, могут быть высоки. Возможен ли несистемный политик после Зеленского? Будет ли его опыт воспринят как негативный или как привлекательный? Ответа на этот вопрос пока нет.